Письмо пятое. Благодари Бога, что Он дал тебе вкусить, хоть в мале, яко благ Господь. Да, внутреннее свое состояние обнаруживать не надо даже и духовнику, если он не проходит такую же внутреннюю жизнь. Преподобный Антоний Великий пишет: «Если ты будешь говорить не духовному, а духовном, то ему покажется смешным». Я тебе писал в предыдущем письме о смирении, и еще повторяю: «Смиряйся, чадо, враг очень хитер, и мы очень немощны». Преподобный Макарий Великий пишет: «Знал я таких людей, которые были в таком духовном совершенстве, что видели на небе славу святых, и в таком состоянии находились 6 лет, и, страшно сказать, погибли». Еще приводят некоторых мучеников, которые пали после тяжких мучений. А о прощении грехов Святый Дух говорит через пророка Иезекииля: «Аще грешник покается и жить будет исправно, тогда Господь не помянет грехов его. Так же и праведник, если развратится, Господь не помянет его праведности». Умудряйся, чадо, будь мудра, как змея, а кратка, как голубь. Большую пользу я получаю жить в общем помещении и спать в повалку на нарах. Бог один, а пути к Нему разные. Это мы видим на примере святых отцов. Одни проходили внутреннее умное делание, преуспевали в духовной жизни, а другие много читали псалмов, канонов, тропарей, тоже преуспевали в духовной жизни. Еще замечу, пишут святые отцы, что природные недостатки остаются и у святых для их смирения. Быть на фаворе со Спасителем очень весело, но когда придется быть и на Голгофе, то терпи. Имеяй уши слышать, да слушай, будь внимательна. Умудри тебя, Господь.